3.8. Чувство вины работающих жен. В последние десятилетия этот вопрос стал объектом пристального внимания психологов. Вина является следствием внутриличностного конфликта, когда женщина стремится соответствовать роли и хранительнице семейного очага и хорошего профессионала. Так, по данным Э.Е. Новиковой с авторами, 1978, 90% опрошенных женщин оценивают свои семейные и профессиональные роли как одинаково значимые. Эти две роли предъявляют к женщине противоречивые требования, и часто ей просто не хватает физических и психических ресурсов, чтобы хорошо исполнять и ту, и другую роли. Понимая это, женщина начинает переживать вину перед детьми, мужем, перед начальством на работе. Виткин, 1996, Берг, 1986, Берлинг, 1990, что может вылиться в психосоматические симптомы. Чувство вины перед семьей заставляет женщину меньше внимания обращать и на себя, так как другие, дети и муж, остаются без ее внимания. Чувство вины перед детьми, очевидно, особенно остро переживаемое, когда женщина после рождения ребенка возвращается на работу и как бы покидает его, продуцирует определенные паттерны поведения с ними, в частности, сверхкомпенсационное поведение, которое Эл Хоффманом было названо подавляющей любовью. Сверхкомпенсация принимает разные формы. В одном случае мать, придя вечером с работы, пытается компенсировать ребенку весь день своего отсутствия плотным общением и заботой, выполнением всех его желаний, не давая возможности ему расслабиться. Вечером большинство детей после такой материнской опеки становятся психически издерганными. Другая форма сверхкомпенсации – покупка ребенку большого количества игрушек, особенно если мать была в командировке или задержалась с работы. Б. Берг называет такое поведение поведением для себя, так как игрушки нужны не столько ребенку, сколько матери, пытающейся загладить таким путем свою вину. Все это приводит в конечном итоге к неправильному воспитанию ребенка, к развитию у него несамостоятельности, тревожности и другим личностным искажениям. Сейчас дети попали под жернова самой страшной болезни – женского тщеславия, которая проявляется в том, что женщины бегут на работу, потому что там легче, чем дома. Только бумаги разложить, а уже кофе, чай. Рашка. Правда от 22 февраля 1989 года. Считается, что переживание вины делает женщину как мать менее эффективной. Ребенок, поняв, что мать испытывает перед ним вину, начнет манипулировать ею, специально вызывать у матери это эмоциональное переживание, что в свою очередь может вызвать у матери гнев и даже ненависть к ребенку. К. Борман с авторами. Борман et al. 1984 утверждают, что когда женщина винит себя за то, что она недостаточно хорошо справляется со своими материнскими обязанностями, ее общение с ребенком очень часто сопровождается многочисленными вспышками беспричинного гнева. В отношениях с супругом чувство вины у работающей женщины может проявляться в отказе от помощи мужа в домашних делах. Женщина преднамеренно не просит мужа о помощи, чтобы не разочаровать его в своих достоинствах хозяйки дома. По данным Ю.Е. Алешиной и Е.В. Лекторской, 1989, вина у женщины выражена тем меньше, чем лучше муж относится к профессиональной деятельности жены, и чем более супруги удовлетворены своим браком. Таким образом, ролевой конфликт женщин снимается за счет дома. Удовлетворенность работой тоже способствует снижению чувства вины, поэтому важными факторами снятия синдрома деловой женщины являются морально-психологический климат, в котором женщине приходится жить и работать, а также наличие поддержки и помощи со стороны друзей. Макбрайт, 1990.